Взгляд на мораль. Ярлыки «плохой» или «хороший», которые вешаются на огромное количество поступков многими людьми, обществом или религией, есть не более чем субъективные оценки, основанные на теперешнем уровне сознания, которые вполне могут оказаться ошибочными. То, что сегодня вам кажется моральным и правильным, завтра или в другое время будет казаться аморальным и неправильным, ибо понятия морали меняются от места к месту и от времени ко времени. Томас Мур очень хорошо сказал об этом. «Встречал я разных мудрецов со всей большой земли концов. Из них никто не мог решить, как им мораль определить». Законы морали не являются универсальными, ибо универсальные законы непреложны. Их немного, они просты и применимы всегда и везде, причем непроизвольно, без вмешательства или субъективной оценки со стороны отдельного человека, группы или религии. Нет универсального закона, оправдывающего и поддерживающего чувство вины. Запомните, чувство вины – это приобретенная эмоциональная реакция.